сидели, Иисус призвал меня. И на зов Его идти решился я. Поверни тому пути, мне приходится идти. Много нужно побеждать не на пути. Поверни тому пути, мне приходится идти. Много нужно побеждать не на пути. Мир земной клеймит позором здесь меня, и всегда ненавидят за Христа. Но лишь та любовь сильна, укрепляет он меня, никогда не забывает он меня. Но лишь та любовь сильна, укрепляет он меня, никогда не забывает он меня. Мой Спаситель Иисус призвал меня, от греха к Нему идти решился я. Если встречу на пути терни острые шипы, удар ко мне, если встречу на пути терни острые шипы, и как мученик Стефан удар ко мне. Мой Спаситель на земле здесь проходил, и всегда он окружающих любил. Спаситель и меня приготовь, что я всегда мог любить, прощать, страдая за тебя. О, Спаситель и меня приготовь, что я всегда мог любить, прощать, страдая за тебя. Когда кончится земной тернистый путь, и тогда ты дашь от бури отдохнуть, где не будет скорби дней, где откроет Иисус очей своей любящей прозорной рукой, где не будет скорби дней.